Глава 19. На сон грядущий. В полицейском доме города Павловска царило умиротворение, какое случается в любом казенном учреждении в провинции, когда высокое начальство убралось с глаз долой, пожурив и пригрозив, но в сущности сурово не наказав, а на грешки милостиво закрыв глаз. Теперь все пойдет как прежде, неторопливо и по-семейному. Городовые, уморенные долгим днем, развалились на лавках в приемной части, оставив улицы под охраной наступившего вечера. Да и что может случиться? После такого в Павловске лет 10 ничего не произойдет. Во что каждый из них искренне верил. Сыровяткин, уставший куда больше подчиненных, что и должно быть, все-таки груз ответственности и прочее, окончательно выпустил вожжи, предоставив участку делать, что вздумается, удалился в свой кабинет, расстегнул мундир и вынул из книжного шкафа графинчик с прозрачной жидкостью. Пить в горе и в радости в одиночку полицмейстер не умел. Компанию ему составил пристав Толстоногов. Закуска была скромная. Соленые огурчики, холодная говядина, пирожки – оставшаяся с обеда половина пирога с кроликом, парочка паштетов и моченые яблоки. В такой час не до изысков. Полицейские выпили без тоста по рюмке, затем по второй, а там и третья успела, после чего Сыровяткин окончательно убедился, что нервам его нанесен столь существенный удар, что водка не берет ни в какую. Эту неприятность он исправил еще двумя рюмками подряд, после чего ощутил некоторую легкость в голове и на сердце, а пристав совсем развалился на стуле. «Вот скажи мне, Владимир Андреевич, что за напасть такая на нас?» — спросил Сыровяткин с тяжким вздохом. «Так ведь оно понятно, Константин Семенович. Вольности во всем виноваты. Брожение мозгов, народ страх потерял, дурят от скуки, забыли вот про это!» И пристав назидательно покачал кулаком. «Да я не о том!» Сыровяткин скривился, как будто яблоко попалось кислое. «Как тебе гость столичный?» Толстоногов со значением покачал головой. «Фрукт еще тот!» Сказал он, разливая не так, чтобы метко, по рюмкам. «Справился у своего приятеля в столице. Говорит, исключительного упрямства. И подхода к нему не найдешь. Хуже другое». «Что такое?» Насторожился Сыровяткин, поставив уже поднятую рюмку. «Говорят, у него там...» Толстоногов осторожно указал пальцем в потолок. «Высокие покровители имеются. Делай, что хочешь. Все грехи заранее отпущены. Так-то вот. Не сквернешь». Сыровяткин молча закинул рюмку в рот и отмахнулся от предложенного огурчика. «Только этого не хватало. Опасный субъект, сниму ухо востро. А еще говорят, однажды такое сотворил, что...» О чем болтают полицейские сплетники, Сыровяткину узнать не довелось. В приемной части раздался грохот, будто десятки кованых сапог одновременно пришли в движение, роняя лавки и стулья, после чего возникла напряженная тишина, какая всегда бывает перед грозой или землетрясением. Сыровяткин только успел обменяться с приставом тревожным взглядом, как дверь в кабинет без стука открылась, и на пороге появился тот, о котором, как убедился Сыровяткин, «только помянешь, а он тут как тут». «Добрый вечер, господа! Не помешал?» Полицмейстер резко встал, застегивая предательские пуговицы, которые не хотели попадать в прорези. «Никак нет, господин Ванзаров! Рад вас видеть!» Приставу повезло куда меньше. Толстоногов потерял равновесие и чуть не шлепнулся об пол. Хорошо гость успел поддержать его за локоть. Волна позора окатила Сыровяткина от макушки до пяток. «Надо же, так не вовремя! И такой конфуз!» «Прошу простить!» — пробормотал он. «Какие пустяки!» — сказал Ванзаров, все еще придерживая Толстоногова, который никак не мог обрести твердость ног. При резком вставании кровь приливает к голове и наводит полный хаос в мозгах, если они, конечно, имеются. Сыровяткин подхватил Толстоногого, который порывался отдать честь, но никак не мог попасть ладонью к виску, а тыкал ею в лоб, и поспешно вывел вон. Он вернулся не то чтобы кристально трезвым, но готовым к любым ударам судьбы. Такое уж выпало ему испытание за все годы тихой и беспорочной службы. «Пристав сегодня Толстоногов весь на нервах, целый день на ногах», — пытался объясниться Сыровяткин. Его лепетание было остановлено резким жестом. «Константин Семенович, это ваши подчиненные, и вам виднее, кто из них и сколько способен выпить, не закусывая», — сказал Ванзаров. «У каждого свой потолок». «А у вас какой?» — спросил Сыровяткин, с ужасом понимая, что с языка сорвалась непростительная грубость. По всему видать, конец его приблизился еще на шаг. Страшный гость ничем не выразил возмущения, только дернул роскошный ус и еле заметно улыбнулся. «Это секрет департамента полиции», — ответил он. «По знакомству вам скажу. До рекорда господина Лебедева мне чрезвычайно далеко». «Благодарю вас», — только и мог ответить Сыровяткин, испытывая и облегчение, и признательность. «За понимание сложностей полицейской жизни». «Не побрезгуйте, Родион Георгиевич». Полицмейстер гостеприимно приглашал к столу. Искушение было слишком сильным, чтобы с ним бороться. Ванзаров не побрезговал, а налил в рюмку пристава, отдал ею салют в честь хозяина кабинета, красивым и плавным движением отправил в рот, смахнул невидимые капельки с усов и вкусно закусил холодной говядиной, взяв нарезку пальцами по-простому, без манер. Чем сильно и глубоко расположил к себе Сыровяткина. «У меня к вам дело, как вы уже догадались», сказал Ванзаров, жуя говядину, беря еще и прицеливаясь к пирогу. «Дачи проверили, как вы указали. Все заперты, посторонних не было». «Чудесно, но это еще не все». «Что угодно, Родион Георгиевич». «Принесите дело барышни Агнии Вольцевой. Полагаю, она находится под полицейским надзором». Вопрос был столь неожиданным, что Сыровяткин был сбит с толку. «Кого?» — переспросил он и, не дожидаясь ответа, исправил оплошность. «Я хотел спросить, откуда вам известно? Нет, простите, не то. Зачем она вам?» «Принесите надзорное дело», — мягко приказали ему. Сыровяткин не стал интересоваться, есть ли у господина Ванзарова право видеть подобные секретные документы. И так все понятно. Как же не быть? Чем и доказал, что психологика — не только наука теоретическая, но и практически приносящая пользу. На самом деле, совать нос в дела политического надзора сыскная полиция и близко не имела права. Запрашивать его у Ратаева Ванзарову раньше времени не хотелось. По ряду соображений. Полицмейстер отпер массивный немецкий сейф и вынул довольно тонкую папку. Ванзаров развязал тесемки и раскрыл ее. С фотографией, лежащей поверх бумаг, смотрела строгая барышня с правильными, чуть восточными чертами лица. Волосы ее были убраны в строгую прическу, взгляд открытый и сильный, если так можно сказать о взгляде. Она не была красавицей, но в ней было нечто притягательное, что трудно объяснить в сухом полицейском описании, но которое ощущается сразу. На сестру-балерину она была похожа скорее общим выражением лица. Ванзаров перевернул фотографию и занялся бумагами. Справка о надзорном лице сообщала, что госпожа Вольцева Агния Валерьяновна, 1875 года рождения, из семьи зажиточных купцов, находится под надзором полиции с 1899 года после участия в студенческих беспорядках. Вольцева примыкала к группе социал-революционеров, которая планировала убийство государственных чиновников и жандармов. В 1900 году была арестована, помещена в тюремное заключение, после чего осуждена на 2 года поселений. Под надзор павловской полиции Вольцева перешла в том же году, то есть вместо поселения в Сибирь ее отправили сюда. Мягкость приговора и его исполнение вызывала вопросы. Отчеты о надзираемой показывали, что госпожа Вольцева одумалась и больше не занималась играми в революцию. За 2 года не было зафиксировано ни одного подозрительного контакта в Павловске. Поведение ее было столь примерным, что последний отчет оказался датированным осенью прошлого года. Ванзаров полистал скудные странички. «Вольцева вообще из города не выезжала?» Сыровяткин издал кряхтящие звуки некоторого смущения. «Это ж не домашний арест, обычный надзор». Иными словами, Вольцева ездила в столицу. Только надзор за ней павловской полиции заканчивался на вокзале, а дальше, как полагал полицмейстер, ее должны были принимать филеры в столице. Все бы ничего, да только политическая полиция в Петербурге считала, что это как раз и есть долг павловской полиции, если барышня отдана им под надзор. В результате Вольцева могла делать в столице, что ей вздумается, если, конечно, случайно не попадала в поле зрения агента Фратаева. Скорее всего, не попадала, иначе с полицмейстера строго бы спросили. Дело можно было возвращать. Ванзаров еще раз посмотрел на фотографию, чтобы заметить, быть может, что-то еще, что ускользнуло от первого взгляда. «Мало информации о ее родственниках», — сказал он, протягивая папку. «Почтенные родители», — ответил Сыровяткин, пряча дело в сейф. «Дочь опозорила, что тут скажешь?» «Ее семья в Павловске не проживает». «Так точно». «Госпожа Вольцева поселилась 2 года назад в новеньком доме. Как сыр в масле живет». «Иными словами, вы хотите сказать, Константин Семенович, что родители купили ей домик в вашем городе, предоставили скромный доход и пожелали забыть о ней навсегда?» Сыровяткин только развел руками. «Точнее, не скажешь. Прав Толстоногов. Умный и пронырливый господин». «Почему они так поступили?» — спросил Ванзаров. «Кто же его знает? Дело семейное, всякое бывает». «Сестра ее часто навещала?» «Никогда не замечали». «Балет любите?» «Какой балет?» — не понял Сыровяткин. «Императорский». «Нет, увольте. Да и когда мне по балетам разъезжать?» «Это многое объясняет», — сказал Ванзаров, безжалостно приканчивая говядину. Полицмейстеру аж язык жгло, как хотелось спросить. «Что же объясняет? Какую тайну ты раскрыл у меня на глазах, а я и не приметил?» Но не решился. Ванзаров спросил, где проживает госпожа Вольцева. Сыровяткин подвел к карте городка, висевшей у него в кабинете, и пальцем провел по маршруту от полицейского участка до нужного адреса. Он еще предложил свои услуги или парочку городовых, но от любой помощи Ванзаров отказался. Зато приказал, хоть в вежливой форме, вернуть городовых на посты и следить в оба, особенно за парком и больницей. Полицмейстер обещал все исполнить в точности.